Сталинский дом на Чистопрудном бульваре, построенный в 37-м году прошлого века, смотрел на мир серьезно и основательно. Тяжелые колонны первого этажа, массивные карнизы и широкие окна несли в себе ту монументальность сталинской эпохи, которая пришла на смену изящным особнякам начала 20-го столетия. Цифровые экраны и дроны доставки, снующие в московском небе 2025 года, не имели к этому зданию никакого отношения. Никто из нынешних жильцов не подозревал, что столетия назад на этом месте стоял двухэтажный дом, где размещалась аптека военного ведомства и жилье семьи ее управляющего, Карла Густавовича Гильбиха, дом, в стенах которого случилась трагедия, практически стертая из городской памяти. Дмитрий Андреевич Савельев остановился напротив монументального здания, вглядываясь в фасад. В свои 32 он был уже известен в узких кругах как дотошный историк московского быта, специализировавшийся на малоизвестных событиях начала прошлого века. В потертой кожаной сумке, перекинутой через плечо, лежали копии архивных документов, фотографии старой Москвы и собственные записи, результат многомесячных исследований, которые привели его к истории семейства Гильбихов и их загадочной гибели. Апрельский вечер выдался по-весеннему свежим. Молодая листва на деревьях бульвара едва проклюнулась, но уже создавала ощущение обновления. Город сбрасывал зимнюю усталость. Пруды отражали серое небо, по воде пробегала мелкая рябь от ветра. Дмитрий глубоко вдохнул и двинулся в сторону архива. История, занимавшая его мысли последние полгода, началась с непримечательного эпизода. Работая над книгой о забытых московских трагедиях, он наткнулся в архивах на упоминание о Гильбиховском деле, массовой гибели обитателей дома номер 12 на Чистопрудном бульваре в августе 1915 года. Поначалу это казалось одной из многих трагедий военного времени. Семья статского советника Карла Густавовича Гильбиха, известного фармацевта и управляющего военной аптекой, была обнаружена мертвой вместе с несколькими гостями. Официальная версия — отравление цианистым водородом в результате несчастного случая или самоубийства. Но чем глубже Дмитрий погружался в детали, тем больше нестыковок обнаруживал. Детектив Воронцов начал расследование еще за несколько месяцев до трагедии. Его интересовала серия необъяснимых смертей мужчин в радиусе квартала от дома Гильбихов. Все жертвы были найдены с одинаковым выражением блаженства на лицах и признаками крайнего истощения. В заметках Воронцов упоминал некую особу женского пола, не значащуюся в домовых книгах, которую видели с некоторыми из погибших. В документах утверждалось, что в семье Гильбихов жила молодая родственница хозяина из Курляндии. Имя в бумагах — Августина Г., однако среди жертв массового отравления ее тело не было обнаружено. И, наконец, самое интригующее — в частных архивах сохранились письма великого князя Михаила Александровича, адресованные некой А., где он с трепетом описывал встречи с женщиной, после которых оставалось ощущение пустоты, будто часть души забрали. Все эти обрывочные свидетельства складывались в загадочную историю, от которой веяло мрачным и противоестественным. И вот уже который месяц Дмитрий ощущал нарастающее беспокойство. Погружаясь в детали дела, он сам становился его частью. Центральный исторический архив Москвы встретил его привычным шелестом страниц и тихим гулом голосов. Высокие потолки с лепниной, массивные столы из темного дерева, зеленые лампы, островки света в полутемном зале. Дмитрий занял свое обычное место у окна, достал из сумки папку с документами и погрузился в работу. Сегодня его интересовали газетные публикации осени 1915 года, любые упоминания о Гильбиховском деле в прессе. На удивление, крупные газеты обошли историю стороной, отделавшись сухими заметками о трагической гибели семьи статского советника. Лишь в мелких бульварных листках проскальзывали намеки на нечто большее — тайные эксперименты в подвальной лаборатории — свидетельство разврата и морального падения, зловещая красавица с серебряными глазами. Время шло, читальный зал постепенно пустел, архив закрывался в 6, и большинство посетителей уже собирали вещи. Дмитрий же, увлеченный очередной находкой, описанием необычного поведения дочерей Гильбиха перед трагедией, не замечал ничего вокруг. «Молодой человек, мы скоро закрываемся», — напомнила пожилая сотрудница, проходя мимо него с тележкой возвращенных дел. «Да, спасибо, я помню», — кивнул он, не поднимая головы. Он сделал еще несколько заметок, когда ощутил на себе чей-то взгляд, физически, как прикосновение кожи. Поднял голову, огляделся и замер. За соседним столиком, на месте, которое еще час назад пустовало, сидела молодая женщина. Она смотрела прямо на него с той особой неподвижностью, которая бывает у хищных птиц. Лицо, слишком правильные черты, слишком четкий овал, слишком бледная кожа. Темные волосы, открывающие высокий лоб и точеные скулы, собраны в строгий узел. Но главное — глаза, имеющие стальной оттенок, они смотрели с такой пронзительной внимательностью, что по спине Дмитрия пробежал озноб. Заметив его взгляд, женщина слегка наклонила голову. На губах появилась легкая улыбка, не теплая, не дружелюбная, а скорее церемонная. Так улыбаются на официальных приемах, когда нет необходимости соблюсти этикет, но нет желания проявлять чувства. Дмитрий неловко кивнул и попытался вернуться к записям, но сосредоточиться уже не мог. Боковым зрением он видел, что женщина продолжает смотреть на него. Более того, она собрала свои бумаги, какие-то старые документы, в папку с тесьмами и направилась к его столу. «Разрешите?» — произнесла она, останавливаясь рядом. Голос оказался низким, с особой глубиной, которая придавала обычным словам неожиданный вес. «Не помешаю вашим исследованиям?» «Нет, что вы!» — Дмитрий поспешно отодвинул бумаги, освобождая место. «Присаживайтесь, пожалуйста». Она опустилась на стул напротив, положив перед собой папку. Движения были точными и выверенными, без единого лишнего жеста. «Я заметила, что вы изучаете материалы начала 20 века», — сказала она, указывая на его записи. «В частности, историю дома Гильбихов на Чистопрудном бульваре. Весьма интригующий случай, не так ли?» Дмитрий удивленно поднял брови. «Вы знакомы с этой историей?» «Любопытно. Я думал, о ней помнят разве что архивисты, да пара-тройка специалистов по московским трагедиям». «Я интересуюсь специфическими случаями городской истории», — ответила она, и в голосе промелькнула интонация, которую Дмитрий не смог определить. «Особенно теми, где официальная версия оставляет больше вопросов, чем ответов». В ее речи была заметная формальность. Она тщательно подбирала каждое слово, стараясь соответствовать некоему внутреннему стандарту. Это напоминало манеру людей, для которых русский не родной, хотя акцента в ее речи не было. «Вы историк?» — спросил Дмитрий, внезапно осознав, что не знает даже ее имени. «В некотором роде». Она опять улыбнулась той же сдержанной, вежливой улыбкой. «Можно сказать, что я коллекционирую истории, особенно те, где присутствует необъяснимый элемент». Было в ней нечто не вполне естественное, но притягательное. Дмитрий ловил себя на том, что ему хочется говорить с ней, рассказывать о находках, делиться теориями. Это желание было иррациональным. Обычно он не посвящал малознакомых людей в детали своих исследований. «Я Дмитрий, кстати. Дмитрий Андреевич», — представился он, протягивая руку. «Августа», — она ответила легким пожатием. Пальцы оказались сухими и прохладными. «Очень приятно». Имя кольнуло слух. «Августа» было так похоже на Августину, имя загадочной женщины, которая жила в доме Гильбихов и исчезла после трагедии. Но это, конечно, было просто совпадением. «Расскажите, что именно вас интересует в гильбиховском деле?» — спросила она, наклоняясь чуть вперед. «Какие аспекты этой истории привлекли ваше внимание?» И Дмитрий начал рассказывать. Он сам не понимал, почему выкладывает незнакомке все, что удалось узнать за месяцы работы. О лаборатории в подвале, где Карл Густавович проводил неведомые эксперименты, о резком изменении поведения дочерей-близняшек, прежде известных скромностью и благочестием, о свидетельских показаниях соседей, видевших в окнах дома серебристое свечение, о последних письмах статского советника, где он писал о непоправимой ошибке и создании, которое никогда не должно было существовать. Августа слушала с напряженным вниманием, не перебивая, лишь иногда задавая уточняющие вопросы. В какой-то момент Дмитрий начал показывать ей записи, копии архивных документов, выписки из дневника детектива Воронцова. Она изучала все это с видом знатока, и на ее лице появлялось выражение то ли узнавания, то ли удовлетворения, будто она находила подтверждение каким-то своим догадкам. «Здесь концы не сходятся», — сказал Дмитрий, указывая на протокол осмотра тел. В семье Гильбихов жила родственница из Курляндии, но среди погибших ее не оказалось. «Возможно», — тихо сказала Августа, и в ее глазах мелькнул лихорадочный блеск. Начало войны, политики плели интриги, а миру было не до расследований старых тайн. С нужными связями можно было похоронить что угодно. «Что на самом деле произошло в том доме?» — Дмитрий качнул головой. «Официальная версия — несчастный случай при работе с химикатами или коллективное самоубийство. Но это не объясняет ни исчезновение курляндской гости, ни все эти упоминания о женщине с серебряными глазами». Августа посмотрела на него так, будто увидела впервые. Глаза сузились, взгляд стал острым, цепким. «Серебряные глаза, говорите?» Голос стал глубже, заиграл новыми оттенками. «Интригующая деталь. В каких именно источниках вы это нашли?» Дмитрий вытащил из папки потрепанную фотокопию газетной вырезки из «Московского листка» за сентябрь 1915 года. Статья «Тайна дома на чистых прудах» цитировала служанку, сбежавшую за неделю до трагедии. «Там жила барышня с глазами, будто вылитыми из серебра. Нечеловеческий взгляд. Люди при виде ее покрывались потом и впадали в транс». Августа прочла текст и медленно подняла голову. Лицо оживилось, жадно, почти хищно. Впервые за весь разговор ее интерес казался подлинным. «Уважаемые посетители, архив закрывается через 15 минут», — прервал их голос сотрудника. «Жаль прерывать столь увлекательный разговор», — сказала Августа, не отводя взгляда от Дмитрия. «Но, может быть, продолжим в другом месте? Здесь уютное кафе неподалеку. Или просто прогуляемся по бульвару?» Дмитрий замер. Дома его ждала Лена, девушка, с которой он жил последние 3 года. Они уже запланировали вечер, ужин, новый сериал, тихий уют. Он даже обещал зайти за вином и десертом по дороге. Но вместо извинений вдруг ответил: «С удовольствием. Не хочу обрывать разговор на полуслове». Сдав дела и выйдя из архива, они петляли переулками, не замечая маршрута, пока не вышли на Чистопрудный бульвар. Сумерки сгустились, фонари горели в полсилы, а над поверхностью пруда поднимался туман. Августа шла рядом, время от времени касаясь его руки прохладными пальцами. От этих прикосновений его сердце билось чаще. Дмитрий ловил себя на непонятных мыслях. Эта женщина была ему совершенно чужая, он знал лишь ее имя. И все же его тянуло к ней не просто физически, а глубже, необъяснимо, будто она и есть ключ к той истории, что занимала его мысли в последние месяцы. Сталинский дом на Чистопрудном бульваре возвышался над ними. За массивными стенами и широкими окнами скрывались десятки обычных жизней, не подозревающих, что прежде на этом месте разыгралась трагедия, давно стертая из городской памяти. Августа остановилась возле арки, ведущей во двор. Запрокинула голову, скользя взглядом по каменным выступам и барельефам. Пальцы дрогнули, потянувшись к шершавому камню. «Непривычно видеть здесь это здание», — сказала она так тихо, что Дмитрий едва расслышал. «Вы имеете в виду сталинскую архитектуру?» — спросил он, останавливаясь рядом. «Нет», — Августа покачала головой. «Я имею в виду, что непривычно видеть здесь что-то другое, вместо дома с аптекой военного ведомства». В ее голосе прозвучала такая отчетливая нота личного воспоминания, что Дмитрий внимательнее присмотрелся к своей спутнице. В вечернем свете фонарей лицо казалось почти восковым, чересчур правильные черты, слишком гладкая кожа, но главное — глаза. Они отражали огни фонарей с нечеловеческой четкостью. «Вы говорите так, будто помните тот дом», — заметил Дмитрий осторожно. «Но это невозможно. Его снесли почти 100 лет назад». Августа улыбнулась механической улыбкой, будто подражая выражению, виденному у других, но не до конца понимая его значение. «Невозможно?» — переспросила она с легкой насмешкой. «Вы же историк, Дмитрий Андреевич. Вы должны знать, как часто невозможное оказывается лишь непонятым». Вечерний воздух сделался пронзительнее. Чистые пруды дышали сыростью, на воде дрожали отражения фонарей. Вдалеке — гул города, сигналы машин, обрывки музыки, чей-то смех. Но здесь, рядом с этой женщиной, все звуки приглушались, теряли отчетливость. «Вы ведь искали именно этот адрес», — произнесла Августа, указывая на сталинский дом таким естественным жестом, будто указывала на собственное жилище. «Я хорошо знаю это место». «Вы историк? Специалист по этому району?» — попытался найти рациональное объяснение Дмитрий, хотя чувствовал, что ответ будет иным. «Можно и так сказать». Она повернулась к нему, и в ее зрачках с пугающей четкостью отразились уличные фонари. «Историк, участник, свидетель. Выберите любое слово, какое вам больше нравится». Разговор прервала пара, выходящая из арки, немолодые супруги с маленькой собачкой на поводке. Женщина кивнула им, мужчина бросил вопросительный взгляд. «Что за люди разглядывают дом в поздний час?» Августа проводила их оценивающим взглядом хищника, а затем снова повернулась к Дмитрию. «Здесь всегда жили средние люди», — сказала она задумчиво. «Не слишком значительные, не слишком ничтожные. Достаточно благополучные, чтобы хранить видимость порядочности, и достаточно неудовлетворенные, чтобы жаждать большего». «Вы говорите о нынешних жильцах», — уточнил Дмитрий, кивнув на удаляющуюся пару. «О любых», — пожала плечами Августа. «О тех, кто жил здесь в 1915-м, и тех, кто живет сейчас. Некоторые вещи не меняются, Дмитрий Андреевич. Голод остается голодом, даже если еда становится иной». В ее словах проскользнула интонация, от которой по спине Дмитрия пробежал озноб. Но вместо того, чтобы отступить, вспомнить оленя, ждущий дома, он почувствовал нарастающее любопытство, болезненное, навязчивое. «Вы говорите загадками», — заметил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Что именно вы знаете о доме Гильбихов?» Августа сделала несколько шагов вдоль фасада, каблуки отчетливо стучали по асфальту, отбивая размеренный ритм. Она остановилась там, где, по расчетам Дмитрия, должен был находиться вход в дом статского советника столетия назад. «Знаю ли я Карля Густавовича с его мечтами о научных прорывах?» — произнесла она, не оборачиваясь. «О его жене, Александре Александровне, изводившей себя самоконтролем? О близняшках Евгении и Ксении, таких одинаковых внешне и таких разных внутри?» С каждым именем она делала маленький шаг. Спина оставалась неестественно прямой, голова чуть запрокинута. «Но откуда?» — только и смог выдавить Дмитрий. «Эти подробности, они не публиковались нигде. Я собирал их по крупицам из архивных документов. Даже имена дочерей упоминались лишь в полицейском отчете». Августа неспешно повернулась. В сумраке московского вечера лицо казалось бледной маской, а в глубине глаз тлел ртутный свет. «Ты хотел бы знать, что здесь произошло на самом деле?» — спросила она, внезапно перейдя на «ты», и в этой смене обращения было что-то интимное и одновременно угрожающее. Дмитрий почувствовал, как внезапно пересохло во рту. Рациональная часть рассудка кричала об опасности, о том, что нужно немедленно уходить, забыть об этой женщине с ее невозможными познаниями и жуткой улыбкой. Но другая часть, та, что толкала его погружаться в тайны прошлого, та, что ликовала с каждым найденным документом о доме Гильбихов, требовала продолжения. Он кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Августа улыбнулась. Теперь улыбка выглядела почти искренней, но оттого не менее жуткой. Она протянула руку, предлагая следовать за ней. «Не здесь», — сказала она, кивнув на дом. «Слишком много лишних ушей. Я знаю место, где мы сможем поговорить спокойно». Дмитрий колебался лишь мгновение. Затем рука сама потянулась к ее руке, их пальцы встретились. Ее прикосновение оказалось прохладным, но от него исходило тепло иной природы, не физическое, а проникающее глубже кожи. «Да», — наконец выговорил он, — «я хочу знать все». Они пошли вдоль бульвара. Августа держала его за руку, не просто касалась пальцами, а по-настоящему держала, так как держатся влюбленные или давние очень близкие друзья. Но был в этом жесте еще и привкус власти, собственничества. Удивительно, но у него это не вызывало отторжения. Наоборот, Дмитрий чувствовал нарастающий жар, пульсацию крови в висках, учащенное дыхание. Желание вспыхнуло так быстро и остро, что почти пугало. Он не был подростком. У него была женщина, нежная, заботливая, любящая. Он был не из тех, кто теряет голову от случайных знакомых. И все же... — Ты замечаешь это, не так ли? — спросила Августа, искоса глянув на него. — Как трудно сопротивляться. — Чему? — пробормотал Дмитрий, и голос прозвучал хрипло, будто ему стало трудно дышать. — Желанию. — она произнесла это слово с тягучим наслаждением. — Голоду, который живет в каждом из вас, спрятанный под тонким слоем приличий и условностей. Пальцы чуть сильнее сжали его руку, и по телу Дмитрия прошла волна, неудовольствие, скорее ощущение внезапной легкости, будто из него выкачали нечто существенное, оставив приятную пустоту. Ноги на мгновение стали ватными, но он тут же восстановил равновесие. «У тебя кружится голова?» — спросила Августа с выражением врача, интересующегося симптомами пациента. «Немного», — признался Дмитрий. «Наверное, от усталости. Я сегодня с утра в архиве сидел, даже пообедать толком не успел». «Или от моего прикосновения?» Августа остановилась и оказалась прямо перед ним, так близко, что он мог разглядеть мельчайшие детали ее лица. «Скажи, тебе приятно, когда я делаю так?» Свободная рука легла на его щеку. Пальцы скользнули по коже, очерчивая линию подбородка, затем шеи, задержались на пульсирующей жилке на горле. «Да», — прошептал он, и собственное согласие показалось ему чужим, будто кто-то другой контролировал его губы. «И ты хочешь большего?» — это было не вопросом, а утверждением. «Да», — снова произнес он, и внутри оборвалась последняя нить сопротивления от осознания правды в этом слове. Августа улыбнулась, искренне, но не по-человечески. «Пойдем», — сказала она, и они снова двинулись вперед. Дмитрий чувствовал нарастающую слабость. Тело с каждым шагом будто теряло плотность, а кожа Августы, которую он продолжал держать за руку, наливалась жизнью, становилась теплее, приобретала почти сияющий оттенок. Или это была игра света фонарей? Они двигались вдоль бульвара, и Дмитрий с удивлением отметил, что не узнает места, где столько раз бывал прежде. Фонари будто отдалились, свет стал тусклым, расплывчатым. Людей на бульваре убавилось, хотя время, начало 9-го, обычно было часом оживленных прогулок. Даже звуки приглушились. «Куда мы идем?» — спросил он, чувствуя, как слова даются все труднее. — К истине, — просто ответила Августа. — Разве не за ней ты гонялся все эти месяцы? Разве не за ней приходил снова и снова на Чистопрудный бульвар? Разглядывал старые фотографии, читал пожелтевшие документы. Ты жаждал знать, что случилось в доме номер 12. Я покажу тебе это. Расскажу все, что ты хочешь знать. И даже то, чего знать не хочешь». Голос звучал глубже, чем прежде. В нем появились новые обертоны. Под человеческой речью проступало древнее, запредельное. Но Дмитрий уже не мог испугаться. Страх, как и все остальные эмоции, казался далеким, не совсем реальным. Зато желание узнать правду разгоралось, выжигая изнутри все остальное. «Я хочу знать все», — повторил он, и слова прозвучали, как клятва. «Тебе понравится эта история», — пообещала она. Особенно та часть, где Карл Густавович обнаружил, что его творение вышло из-под контроля, когда он увидел, во что превратился его дом, его семья, его жизнь.